а рядом с гамаком на лужайке загорала эдакая молодая нимфа. Неземное существо 20 лет от роду, то ли Люська, то ли Зина, то ли та, что проезжала тогда по тракту на Вятке. Издали вроде не различить было, а потом она повернула голову, господи, Поля. Только до чего же она на Митину мать похожа, надо же! Как он раньше не замечал. Зина заворочилась в кресле, и Гурьянов проснулся, выпрямился, снова заставил себя слушать музыку. Но все равно через минуту уже не слышал ее, а просто следил за скрипачами. Здорово это у них получается. 20, наверное, скрипок. И все разом то вверх смычки, то вниз, вверх, вниз. Слажено, как солдаты на плацу. Потом, скучая, стал он зал разглядывать. Вот ведь публика сидят, слушает эту галиматью, как эта старушка в такт к скрипкам головой кивает. А на балконе мальчишка в костюмчике, ну, совсем пацан. А весь вперед подался к оркестру, даже рот открыл. И молодежь, студенты застыли в проходах, оцепенели. «Пошли отсюда», — сказал друг Гурьянов Зинке. «Что?» «Пошли, ну их», — обозлился он. Они поднимались по лестнице, не глядя друг на друга. Не потому, что с концерта ушли или поссорились, нет. Наоборот даже, как ни странно, музыка этого Дебюсси не отвязывалась, а шла за ним, только где-то очень далеко, фоном. Зина своим ключом открыла парадную дверь квартиры и уступила ему дорогу. «Входи». Он помедлил секунды и вошел. Английский замок на двери захлопнулся за ним с сухим, как у капкана, щелчком. В прихожей, пока он переобувал туфли на тапочки, Зина не остановилась, а прошла прямиком в свою комнату. И дверь за собой закрыла. Но того характерного двукратного поворота ключа слышно не было. Гурьянов посмотрел на ее дверь, пришел в свою комнату, такую же пустую, как и раньше, в первый день вселения. Покурил у окна, прислушиваясь к Зинкиной половине квартиры. Но тихо было, ни звук. И тогда он решился. Загасил окурок и направился в коридор, к Зинкиной двери. Остановился подле нее, прислушался, нет, ни звука. Но и дверь явно не заперта. Он постучал негромко, не отвечали. Он еще стукнул тихо. Тогда он удивленно нажал дверную ручку, открыл и увидел... Зина сидела в притемненной, освещенной лишь мягким торшером комнате, сидела за столом напротив двери, и стол перед ней был накрыт на двоих. Легкий ужин с вином. И еще чем-то в запотевшем графине. И еще с парой Зинкиных глаз, которые оттуда, из-за стола в упор, смотрели на Митю. Ждали. За мебельным фургоном, из которого грузчики унесли в дом очередной шкаф или сервант, бригадир Костик разговаривал с очередным клиентом. «Обижаешь, хозяин». «Я обижаю», — удивился тот. «Я же вам десятку дал. За всю ту работу, ты считай, шкаф, кровать, буфет, трильяж, и все без лифта, и все целое, а ведь полировка может по дороге того...» Костик кивнул на последний стоявший в фургоне раздвижной стол. Гурьянов стоял сбоку, чуть в стороне следил за вознёй щенка в детской песочнице. Щенок был неуклюж, его несильные еще шаги подгибались при беге, но он упрямо гонялся за майским жуком, падал в песок, фыркал и вновь вскакивал. Породистый был щенок. а неподалеку грелась на солнышке старая овчарка, сонно поглядывала на возню своего детеныша.